Глава 12. Влекут ли тебя моря, видение водной лазури, подъем, замирание, паденье валов, взбудораженных бурей? Пред штормом растущая зыбь, что огромно сера и беспенна, экватора штиль или волн ураганом подъятые стены. Моря, что меняют свой лик, моря, что всегда неизменны, моря, что так дороги нам, так вот, именно так, так вот, именно так горца влечет горам. Море и горы. «Я вновь обрел покой в своем сердце», — сказал я 23-й, убедившись, что шум на платформе заглушает его слова. От страха и голода люди дуреют, а то я и сам придумал бы такой путь к спасению. Я был прав, вот пришли охотиться за мной. Ты спас меня. Группа пенджабских полицейских в желтых штанах под предводительством разгоряченного и вспотевшего молодого англичанина раздвигала толпу у вагонов. За ними, незаметный как кошка, крался маленький толстый человек, похожий на агента, служащего у адвоката. «Смотри, молодой сахиб читает бумагу. У него в руках описание моей наружности», — сказал Е-23. «Они ходят из вагона в вагон, как рыбаки с бреднем по пруду». Когда полицейские вошли в их отделение, Е-23 перебирал четки, непрестанно дергая кистью руки. Аким издевался над ним за то, что он одурманен опиумом. Лама, погруженный в созерцание, смотрел прямо перед собой, а крестьянин, украдкой поглядывая на окружающих, собирал свое добро. «Никого тут нет, только кучка святош», — громко сказал англичанин и прошел дальше, сопровождаемый беспокойным говором, ибо во всей Индии появление туземной полиции грозит вымогательством. «Теперь самое трудное», — зашептал Е-23, — «отправить телеграмму насчет места, где я спрятал письмо, за которым меня послали. Мне нельзя идти в торг-контору в таком наряде». «Ну, разве мало, что я спас тебе жизнь?» «Да, если дело останется незаконченным. Неужели целитель больных жемчужин иначе тебя наставлял?» «А вот и другой сахиб. Ах!» Это был высокий, желтовато-бледный окружной полицейский инспектор в полной форме, с поясом, шлемом и шпорами. Он гордо выступал, покручивая темные усы. «Что за дураки эти полицейские сахибы?» — добродушно промолвил Ким. Е-23 взглянул из-под лобья. «Хорошо сказано», — пробормотал он изменившимся голосом. «Пойду напиться воды. Посторожи мое место». Он выскочил из вагона и тут же попал чуть ли не в самое объятие англичанина, который выругал его на плохом урду. «Умат! Ты пьян? Нечего тут толкаться, приятель. Делийский вокзал не для тебя одного». Е-23, в чьем лице не дрогнул и мускул, ответил потоком грязнейших ругательств, которые, разумеется, привели в восторг Кима. Это напоминало ему о ребятах-барабанщиках и казарменных метельщиках в Амбале в тяжелую пору его первых школьных дней. «Болван!» — протянул англичанин. «Никли Джао, ступай в вагон!» Шаг за шагом, почтительно отступая и понизив голос, желтый Саджу полез назад в свой вагон, проклиная полицейского инспектора и отдаленнейших потомков его, проклятием камня-царицы. Тут Ким чуть не подпрыгнул. Проклятием письмен под камнем царицы и проклятием множества других богов совершенно неизвестными именами. «Не понимаю, что ты плетешь!» Рассерженный англичанин покраснел, Но это какая-то неслыханная дерзость. Вон отсюда!» Е-23, притворяясь непонимающим, с важностью вытащил свой билет, но англичанин сердито вырвал билет у него из рук. «О, Зулум, какой произвол!» — проворчал Джад в своем углу. «И все это за простую шутку. Твои заклинания что-то неважно действуют, нынче, святой человек». Садху пошел за полицейским, униженно его умоляя. Толпа пассажиров, поглощенная заботами о своих детях и узлах, ничего не заметила. Ким выскользнул вслед за ними, ибо ему вдруг вспомнилось, что 3 года назад, близ Амбалы, этот сердитый глупый сахиб громогласно высказывал одной старой даме свое мнение о ее наружности. «Все в порядке», — шепнул ему Садху, стиснутый орущей, шумной, растерянной толпой. Под ногами у него путалась персидская борзая собака, а сзади напирал раджпут, сокольничий с клеткой крикливых соколов. «Он пошел дать знать о письме, которое я припрятал. Мне говорили, что он в Пешаваре. А ведь я должен был знать, что он, как крокодил, всегда не в той заводе, где его ищут. Он спас меня от беды, но жизнью своей я обязан тебе». «А что он, разве он тоже один из нас?» Ким проскочил под мышкой жирного миварского погонщика верблюдов и растолкал целый выводок стрекочущих синских матрон. «Да, и самых главных. Нам обоим повезло. Я доложу ему о том, что ты сделал. Под его покровительством я в безопасности». Он выбрался из толпы, осаждавшей вагоны, и сел на корточки у скамейки близ телеграфной конторы. «Вернись в вагон, не то твое место займут. Не беспокойся о деле, брат. И о моей жизни. Ты дал мне передохнуть, а Стрикленд Сахиб вытащил меня на сушу. Возможно, мы еще поработаем с тобой вместе в игре. До свидания». Ким поспешил назад в вагон. Он был горд, поражен, но слегка уязвлен тем, что у него нет ключей к окружающим его тайнам. «Я только новичок в игре. Это правда. Я не мог бы спастись с такой ловкостью, перепрыгнув в безопасное место, как это сделал Садху. Он знал, что под самой лампой темней всего. Мне бы и в голову не пришло сообщать о себе сведения под видом проклятий. А как умно вел себя этот сахиб. Ну что ж, я спас жизнь одного из... А куда девался Камбох, святой человек?» — прошептал он, занимая место в переполненном отделении вагона. «Его одолел страх», — ответил лама с нежным лукавством. «Он видел, как в мгновение ока ты превратил Махрата в садху, чтобы уберечь его от беды. Это потрясло его. Потом он видел, как садху угодил прямо в лапы полиции, тоже из-за тебя. Тогда он схватил своего сына и удрал, ибо, по его словам, ты превратил мирного торговца в бесстыдного сквернослова, оскорбляющего сахибов, и он убоялся подобного жребия для себя». «А где же Садху?» «В полиции», — сказал Ким. «Однако я спас ребенка Камбоха». Лама с кротким видом взял понюшку табаку. «Ах, чела, видишь, как ты сплоховал. Ты вылечил ребенка Камбоха исключительно ради того, чтобы приобрести заслугу. Но ты заколдовал Махрата из тщеславных побуждений. Я наблюдал за тобой. И в это время ты искоса поглядывал на дряхлого старика и на неразумного крестьянина, которых хотел удивить. Отсюда вот и беда, и подозрение». Ким сдержался большим усилием воли, а это в его возрасте было непросто. Как и всякому другому юноше, ему было неприятно слушать незаслуженные порицания или быть неправильно понятым, но деваться ему было некуда. Поезд оставил позади Дели и погрузился в ночь. «Это правда», — пробормотал он. «Я поступил дурно, если обидел тебя». «Больше того, чела, ты бросил в мир поступок, и как от камня, брошенного в пруд, разбегаются круги, так и у твоего поступка будут последствия, и ты не можешь знать, сколь далекие». Очевидно, незнание это было благом, как для тщеславия Кима, так и для душевного спокойствия ламы, если принять во внимание, что в Симле была получена шифрованная телеграмма с сообщением о прибытии Е-23 в Дели, и, что еще важнее, о местонахождении письма, которое Е-23 было поручено извлечь. Случайно какой-то не в меру усердный полицейский арестовал по обвинению в убийстве, совершенном в отдаленном южном княжестве, неистово негодующего аджмирского маклера по хлопку, который объяснялся с неким мистером Стринглентом на делийской платформе, в то время как Е-23 пробирался окольными путями к замкнутому сердцу города Дели. В течение 2 часов разгневанный министр одного южного княжества получил несколько телеграмм, извещавших его о том, что всякий след одного слегка пораненного махрата потерян, а к тому времени, как неторопливый поезд остановился в Сахаранпуре, последний круг ряби от камня, поднять который помогал Ким, лизал ступени некой мечети в отдаленном Роуме, где и помешал одному благочестивому человеку совершить молитву. Лама же, взбодренный ясным солнечным светом и присутствием своего ученика, долго молился у покрытой росой, обвитой ползучими растениями решетки, близ платформы. «Все это осталось позади», — сказал он, указывая на медный паровоз и сверкающие рельсы. «Тряска в поезде, хотя он и чудесная штука, превратила кости мои в воду. Отныне мы будем на чистом воздухе. Давай пойдем к женщине и скулу». Ким весело шагал под тяжестью своих свертков.